Глава 48. 18:00. Элли проснулась, твердо зная, что-то случилось. Это осознание не было столь непоколебимым, как давно затверженные таблицы умножения, имя первого президента, название столиц 50 штатов или прочие выученные наизусть сведения. Скорее, это ощущение напоминало узнавание. Так вспоминаешь улыбку старого, давно забытого друга, еще не успев определить его место в собственном прошлом. Элли чувствовала беду, словно подступающую простуду, еще до появления первых симптомов. Об этом говорил не только разум, она ощущала недоброе кожей, сердцем, кровью и душой. Она проснулась с уверенностью на каком-то глубинном клеточном уровне, что-то произошло. Роган потерял след Спаркса или что-то видел, но так и не понял, насколько это важно. Он что-то видел. Элли потянулась к мобильному, лежавшему на тумбочке. Новых звонков не было. Она проверила список входящих, ничего. Но и этот факт не умерил тревогу, охватившую все ее существо. Что-то случилось, а она проспала. Тревожное напряжение нарушило щекотка, чьи-то пальцы пробежали по ее правому бедру, коснулись едва заметного шрама, оставшегося после удаления аппендикса, и двинулись выше к пупку. «Ты проснулась», — Макс откинул ее волосы и поцеловал в шею чуть ниже уха. «Теперь уже, кажется, окончательно». Элли позвонила Максу из участка. Сказала, что ее на весь день отправляют домой, но, вероятно, ночью ей придется работать. Она и 40 минут не пробыла дома, когда появился Макс. Сейчас солнце уже не так ярко светило сквозь жалюзи в спальне, а какофония рычащих моторов и крикливых клаксонов внизу свидетельствовала о том, что вечерний поток машин уже выстроился перед въездом в тоннель Мидтаун. За исключением короткой пробежки до входной двери, когда привезли тако, последние 7 часов они провели в постели, чередуя сон, разные шалости и просмотр серии «Площади Рокфеллера 30» в онлайне. Примечание. «Площадь Рокфеллера 30» — американский комедийный сериал, созданный сценаристкой и комедийной актрисой Тиной Фэй. Родилась в 1970 году. Конец примечания. И, судя по тому, что указательный палец Макса блуждал вокруг ее пупка, а тепло его дыхания согревало ей шею, он не спал и смотреть очередную серию комедии не собирался. «Все в порядке?» «Хотелось бы. Надеюсь. Эл, я знаю, что твое пограничное расстройство навязчивых состояний заставляет тебя корпеть над делом, пока не исчезнут последние неясности и сомнения. Но даже одержимый Говард Хьюз иногда позволял себе поспать». Примечание. Говард Роберт Хьюз-младший, 1905-1976 годы, американский промышленник-предприниматель, инженер, пионер-инноватор американской авиации, режиссер, кинопродюсер, один из самых богатых людей в мире. Конец примечания. «С той самой секунды, как ты вышла из зала суда в наручниках, ты только и делаешь, что живешь и дышишь этим делом, мечешься от одного трупа к другому в поисках версии, которая могла бы их объединить. У тебя, наверное, ощущение, как после долгого катания на русских горках. Аттракцион продолжает носиться без тебя, а ты уже никогда не сможешь нагнать его. Но тебе придется научиться доверять другому человеку, способному заменить тебя на несколько часов». Элли молча кивнула и повернулась на бок лицом к Максу. Тот обвил ее руками. Предыдущий долговременный парень Элли, банкир, всегда ожидал, что она, сняв форму после работы, выкинет из головы и саму службу. Но то, что сделать передышку просил Макс, для нее действительно имело значение. Было у него отличие, с первого дня покорившее Элли, его профессия тоже порой убивала. Целыми днями они находились в окружении тяжелейших человеческих страданий. Невозможно было работать над текущими делами, не впуская в собственный мир боль, насилие и неизбежные муки, которые причиняют друг другу люди. Погружение в жизнь людей, ставших частью уголовного судопроизводства, инфицирует психику. Макс подцепил тот же вирус, но теперь даже он беспокоился, что Элли не способна отвлечься. Сначала она просто позволила себя поцеловать, потом почувствовала, что отвечает на движение его языка, ощущает его руку на своем боку и движение бедер под простыней. Но едва Элли ощутила тепло, разливавшееся в глубине живота, ее мысли о работе вырвались на свободу из той клетки, куда она старательно пыталась их загнать. На этот раз отступил Макс. Он видел, что она не с ним, и потянулся за ее сотовым, лежавшим на тумбочке. «Хочешь позвонить Рогану и обо всем узнать?» Она задышала, изображая обрадованного щенка, и набрала номер. Роган ответил после первого же гудка. «Чертовски скучно. Ничего не происходит?» Спаркс весь день просидел в офисе. Выходил лишь несколько раз на обед в ресторан у Майкла и на новые стройки. Сейчас еду за его лимузином. А еще я связался со знакомым следователем из прокуратуры. По его словам, Бендон все еще заседает, поэтому кто знает, куда меня ведет Спаркс. Я тебе перезвоню через часок. Определим, где сможем поменяться. Без проблем. Элли закрыла телефон и повернулась к Максу. Она поцеловала его сначала нежно, затем более настойчиво, а потом, даже не понимая, где опять бродят ее мысли, внезапно села на кровати. Она знала, кому нужно позвонить, и это был не Роган.